В июле 2015 года в жизни Ника Кейва случилась трагедия. Его 15-летний сын упал в Брайтоне со скалы и разбился насмерть. К этому времени Кейв уже написал большую часть песен для нового 16-го альбома своей группы «Bad Seeds», и альбом оказался записан в тени этой трагедии. В документальном фильме «Еще раз только с чувством», притороченном к выпуску альбома, Кейв наотрез отрицает, что смерть сына могла быть как-то предсказана в песнях, но что, естественно, то это было бы совсем страшно. Но слушающие этот альбом не могут стряхнуть с себя ощущение, что в песнях сквозит предощущение трагедии. Газета «Таймс» пишет: «Ник Кейв и Bad Seeds создали новый жанр музыки. Что-то среднее между современной классической, киномузыкой и атмосферным поп-роком». Ну, послушайте сами. Ник Кейв and the Bad Seeds.